Припомнив кое-что, набрал номер брата. Судя по голосу, Лёшка снимал стресс алкоголем и уже неплохо продвинулся в этом непростом деле. «Тебя Чернов про ДНК спрашивал?» – поинтересовался Игорь. «Ну», – подтвердил брат, – «чего-то говорил про ТНТ или КВН». «Не ТНТ, а ДНК. Алена дотрагивалась до тебя перед уходом». «А что это важно?» «Что ты ему ответил?» «Сказал, что нет». «А на самом деле?» «Да, она схватила меня, заигрывала, я ее оттолкнул, и она ушла. Но я испугался этого следователя, он такой отвратный». И не сказал ему про ее заигрывание. «А надо было?» «Игорешка, ты уже сразу говори, сидеть мне или нет?» «Ну, ты же знаешь». «Леша, в нашей стране никто не знает, сидеть ему или нет. Не пей много, ложись спать». «Хорошо тебе говорить», – всхлипнул Алексей. «У тебя нет жены, ты никого не любишь, а я теперь вдовец, понимаешь?» Игорь не стал напоминать страдальцу его же собственные слова. «Скучная толстуха, каждый вечер доколебывается, три свиньи под одним одеялом, занудная курица и многое другое». Дима Чудай. Выстрел. Она проголосовала, он остановился. «До стадиона довезете?» Он лишь кивнул, так как пережало горло. Она села на заднее сиденье, внеся с собой в духоту салона аромат каких-то совершенно волшебных духов, смешанные с гродинским пыльным ветром и запахом осеннего солнца. Диме показалось, что за его спиной возник источник света. Хотелось оглянуться, чтобы убедиться в этом. Но оглядываться он не стал. Завел мотор и зафиксировал дверцы машины. «Что вы делаете?» – забеспокоилась она. «Я лучше выйду». Дима пытался говорить спокойно. «Не волнуйтесь, все в порядке, доставлю вас по адресу». «Кто вы?» Он чувствовал ее взгляд затылком, глянул в зеркало заднего вида, сразу увидел ее глаза. Она смотрела пристально, без малейших признаков испуга. Вдруг ее брови поднялись, в глазах появилось узнавание. «Ваше отчество не Александрович?» «Нет». Невольно Дима обернулся к ней, всего на секунду. Она тихо ахнула и спросила. «А имя Александра Чудая вам ничего не говорит?» «Нет». Теперь ее глаза наполнились слезами. Не теми, о каких мечтал Дима, не слезами страха, боли, горя, отчаяния, раскаяния. Она словно бы надеялась на что-то, чего точно не будет, и понимала тщетность надежд, но все равно надеялась. Теперь она молчала. Дима не понимал, что это означает и как теперь себя вести. Он лишь хотел исполнить план. «Вы что-то задумали против меня?» Он молчал, она затихла. За 40 минут, наполненных невысказанными словами, машина покинула пределы города и добралась до круглого леса. Дима свернул на раздолбанную дорогу, ведущую вглубь, потом еще раз на заросшую травой дорожку. Остановился возле небольшого обрыва. Она сидела, опустив голову, не пытаясь сказать ни слова. Дима вышел из машины, открыл заднюю дверцу. Она глянула на него устало и разочарованно. А чего она ждала? Он достал пистолет. «Выходите», — сказал он. Она молча вышла, будто не заметила в его руке оружие. «Идите». Прямо под ногами Евы начиналась дорожка. Она пошла по ней, не оглядываясь. А вот Дима огляделся, и очень внимательно при том. Конечно же, он проверил это место заранее, объездил и облазил здесь каждый метр, уточнил, как далеко находится ближайшее жилье и дорога, не услышит ли кто выстрел. Он подготовился. Она остановилась. Дима знал, что увидела эта женщина. Удлиненную яму, нетрудно догадаться, для чего вырытую. Она обернулась. «Ты собираешься меня застрелить и здесь похоронить?» «Да». Диме удалось произнести это достаточно уверенно. «За что? Ты убила моего отца и мою мать». «А зачем соврал мне? Я ведь сразу увидела, что ты вылитый Саша». «Не смей при мне называть папу Сашей». «Хорошо. Но как я убила твоих родителей? Твой папа погиб в аварии, а мама, я не знаю. К аварии я не имею отношения». «Папа все время думал о тебе, волновался, переживал, что рушит семью. Ты свела его с ума, заставляла нервничать, выматывала из него душу. Поэтому потерял управление на той трассе». Дима выкрикнул последние слова, но Ева Корда словно бы успокоилась, услышав его обвинение. «Этой теории уже 20 лет. И я никогда в нее не верила». «Ладно, а ты помнишь папу?» Дима не собирался ее слушать. Ему только и надо было немного собраться с силами, чтобы выстрелить. Он сделает это и забудет. Никому не расскажет. Никогда. Но выстрелить, пока она говорит, он не мог. «Сколько лет тебе было тогда?» – спросила она, снова приглядываясь к его лицу, как тогда в машине приглядывалась к его затылку. «Ты так похож на него!» «Папа погиб, когда мне было 7 лет. И все эти годы ты ждал, когда я приеду, чтобы убить?» «Да». «А ты узнал хоть что-нибудь о той аварии?» «Я знаю все. А про снотворное в крови отца знал?» «Какое еще снотворное?» «После аварии меня вызывал следователь, его фамилия Комаров. Он хотел понять, почему твой отец не справился с управлением. Узнал обо мне, захотел поговорить. Дотошный такой человек. К тому же он знал Сашу». «Не смей!» «Ладно, не смею». Он успел уловить тень насмешливой улыбки. Руки устали держать пистолет на весу, он опустил их. «Твой отец поставил Комарова на ноги после ранения. Следователь тоже допытывался, как я охмурила твоего отца, что я там подсыпала, подливала, дабы увести его из семьи. Но так уж получилось, что подливала-то не я». «Что подливала? Кому?» «Твоему отцу, Саша», – выкрикнула она. «Думай сам. Он посадил твою парализованную мать в машину и повез ее в больницу. Но у него в крови было снотворное. Откуда? Кто у вас в доме был в то время?» «Только мама. Бабушка жила отдельно». Дима вовсе не собирался оправдываться, слова сами выскочили. «Но мама была парализована. Ты врешь». Пистолет нагрелся в его руке. Он поднял его, прицелился ей в голову. «Хорошо», — сказала она, сглотнув. «Ладно, стреляй. Только потом найди этого Комарова, да узнай все, что касается смерти твоего отца». Ева закрыла глаза. Дима положил палец на спусковой крючок. Раздался выстрел. С шорохом обломилась срезанная пулей зеленая ветка. Игорь Янов. Удвоение проблем. Она вышла из потрепанной красной восьмерки. Едва выпустив Еву, машина сорвалась с места и скрылась. Но Игорь чисто машинально успел срисовать машину и запомнил номерные знаки. Только после этого Янов заметил, что Ева пошатывается, а ее плетеные мокасины измазаны грязью. Что случилось? Он подскочил к ней, преодолев одним прыжком почти 2 метра. Ева обняла его за шею, но Игорь как-то сразу ощутил, что ей необходимо опереться на кого-то, а нежности сейчас ни к чему. «Ничего, все хорошо. Отведи меня домой». В комнате Ева села в кресло, дрожащими пальцами достала сигарету из пачки и опустила руки, не попытавшись закурить. «Ты расскажешь мне что-нибудь, или я должен сидеть тут бараном?» Игорь протянул ей огонек зажигалки. «Я сейчас найду водителя той машины и...» «Да, конечно, расскажу, если хочешь». Она повернулась, слабо улыбаясь. «Правда, если ты на самом деле хочешь, то я расскажу о себе все. Это долго». «До четверга я абсолютно свободен», — соврал он. И она рассказала. Поздно ночью Ева уснула на диване. Игорь оделся и вышел на улицу в компании Шарика. Янову понравилось, что у пса с Евой в один момент вспыхнула безумная взаимная любовь. Ева выражала ее, угощая Афгана сырым мяском, кусочками сыра, колбаской, булочкой и молоком. Шарик благодарно принимал дары любви, а напитавшись ими до отрыжки, поблагодарил Еву, позволив почесать свой шелковистый загривок. Возня с собакой заметно утешила Еву. Игорь топал за псом по темной улице и страдал муками человека, разрываемого 2 бегущими в разные стороны лошадьми. Брат или Ева? Ева или брат? Кто сильнее нуждается в помощи? Брат – родная кровь, хоть и охламон. Перед смертью мама просила Игоря не позволить Лёшке влипнуть в неприятности, к которым его магнетически влекло с самого рождения. Мама считала, что виновата акушерка, уронившая новорожденного Лёху сразу после его появления на этот свет. Мол, привлекла к мальчишке бесов. Сам Лёшка просто считал себя удачливым неудачником. Внешне его жизнь сыта и хороша, но стоит только задуматься, и сразу становилось понятно. Он всего-навсего торговец тухлой рыбой, обремененный 3 спиногрызами и нелюбимой женой. Игорь же никогда не пытался искать причины братских проблем. Он был старшим и делал то, что должно. А Ева – это теперь не просто женщина, а его женщина. Если он с ней, то ее проблемы автоматически становятся его проблемами.